Глава 4. В обратный путь. Откуда взялась Бойко? Сулукитканом по следам Сагжоев. Ночь под елью. Лесная загадка. Никто из нас еще не успел повернуться на другой бок, как пролетела ночь. Тихое утро слабо сочилось сквозь стены палатки. «Гляньте-ка, брат, снегу-то навалило сколько», — сказал Василий Николаевич, расстегивая вход. «Пожалуй, не выбраться нам отсюда с нартами. Считай, без малого сутки идет. Должен бы кончиться», — отозвался Александр. Я вылез за дровами. Густыми хлопьями валит перенова. Перенова — только что выпавший снег. Обмяк ночной мороз. Разлилась по горам теплынь. Дремлет лес, чутко прислушиваясь к шороху падающего снега. На пнях выросли снежные папахи, тяжелые гирлянды снега опоясали темно-зеленые ельники. Под тяжестью кухты арканами наклонился молодой тальник. Кухта — комки снега на ветках. Подождали до 10 часов, погода не изменилась, решили выбираться из ущелья, свернули палатку, уложили груз и начали спускаться к реке. Вершины гор прячутся в снежной завесе непогоды. Затаились под снегом россыпи, пустоты, лыжи гнутся лучком и глубоко тонут в мягкой перенове. В полдень свернули с прямого удюма, пошли на подъем, и лямки не замедлили напомнить о себе. Укоротились шаги, взмокли спины, под тяжестью будто притупились полозья нарт. Поздно вечером мы добрались до знакомого ельника и тут расположились на ночевку. А снег сыплет и сыплет. В полночь в ущелье прорвался ветер, зашумел в смутной тревоге разбуженный лес. Старые ели тесно сомкнули вверху густые кроны, в темном небе бесшумно дыбятся тучи, бросая на землю остатки снега. Мы не спим. Ветер полощет борта палатки, прорывается в щели, забивает дымоход, дым из печки расползается по палатке, душит нас. Василий Николаевич и Александр встают, одеваются и долго стучат топорами, устраивая заслон для трубы. Кучум места себе не может найти, в снег зарывается. «Как бы это все пургой не кончилось», — говорит Александр, плотно застегивая вход в палатку. Хотя пурга и не разыгралась, погода на утро оставалась хмурой, тяжелой. Подъем на перевал отнял у нас много сил, и день показался невероятно длинным. Натруженные плечи не расправляются, отяжелевшие ноги шагают по инерции. К исходу дня мы с трудом добрались до места своей прежней стоянки на Мае. Поставили палатку, напилили дров. Пока варили ужин, Кучум сидел поодаль от костра, навострив уши и настороженно поглядывая на реку. «Какого лешего он там видит?» — сказал Василий Николаевич, всматриваясь в сумрачную долину. «Разве медведь где шароборит?» «Нигде никого». А кобель, сделав несколько прыжков вперед, вдруг замер в напряженной позе, устремив глаза на край Мари. В это мгновение из леса выкатился какой-то комочек и застыл черной точкой. Кучум медленно повернул ко мне морду, как бы спрашивая «Видишь?» и завилял хвостом. А комочек вдруг рванулся к нам и запрыгал мечом по Мари. «Собака!» — шепотом произнес подошедший Василий Николаевич. — Откуда она взялась? — Да ведь это Бойко. Ей-богу, она! Действительно, к нам мчалась Бойко. Кучум кинулся ей навстречу. Мать и сын столкнулись и начали лизать друг другу морды. Затем Бойко, выгибая спину, прижимаясь к земле, ластясь, приблизилась к Василию Николаевичу. Не сводя с него умных глаз, она ждала хозяйской ласки. Растроганный Василий Николаевич присел перед собакой, губы его расплылись в улыбке. — Откуда ты взялась, дуреха? — Соскучилась. Ласково ворчит он, обнимая Бойку, которая льнет к нему, лезет мордой под телогрейку. Сколько в этих движениях доверия и преданности! Потом Бойко бросается ко мне, ластится, тычется в лицо, повизгивая, но уже не так горячо. «Наши едут!» — кричит Александр Пресняков, показывая на лес. По следу Бойки на Марь выходят на лыжах Геннадий, за ним Улукиткан ведет караван. «Радиостанцию везут. Наверное, срочное дело есть», — говорит Мищенко, всматриваясь в приближающуюся группу. «Знамо дело. Попсту не погнали бы оленей по такому снегу», — заключает Александр. Наконец обоз подошел к палатке. Мы поздоровались. «Далеко ли бредете?» — спросил Василий Николаевич. — «Человеку даны ноги, чтобы он долго не сидел на одном месте», — спокойно ответил Улукиткан. — «Нет, вы только послушайте», — воскликнул Геннадий. — «Остановились мы километрах в двух отсюда, за лесом. Оленей отпустили, снег утоптали под палатку, а Улукиткан говорит: «Однако неладно, таборимся. Наши близко ночуют». «Как это ты узнал?» — спрашиваю. «Да им, — говорит, — разве не слышишь?» Понюхал я воздух. Вроде ничем не пахнет. А он ругается: «Зачем с собой глухой нос напрасно таскаешь? Давай запрягать, ехать будем». Я стал было отговаривать его, дескать, может, только показалось тебе, а он свое: «Надо ехать». Ну, запрягли, тронулись, я впереди. Выхожу на Марь. Смотрю, действительно, палатка стоит, дымок стелется. Понюхал — не пахнет. Когда уже вплотную подошел, только тут и учуял запах дыма. Вот ведь какой старик! Мой нос правильно кругом слышит, а твой только насморк знает, — засмеялся Улукиткан и стал распрягать оленей. — «Какие вести?» — нетерпеливо обращаюсь к Геннадию. — «Спросите у него», — ответил тот, кивнув головой на старика. — «Поедем, — говорит, — к перевалу, как бы беды не случилось с нашими». Есть и неотложные радиограммы из штаба экспедиции. Общими усилиями ставим для прибывших палатку, натягиваем антенну, Улукиткан привязывает на шею непокорным оленям чанхай, круглую палку длиной примерно в 3/4 метра, чтобы они не ушли далеко во время кормежки, и отпускает всех на пастбище. Животные табуном бросаются к распадку, на бегу тычут морды по уши в снег, нюхают, ищут ягель и, перегоняя друг друга, скрываются в лесу. Из темных точ повалил снег. Все мы собрались в одной палатке. Запах отогретой одежды, портянок, свежей хвои мешается с запахом человеческого тела. Геннадий забился в дальний угол, стучит ключом, вызывает штаб. Улукиткан чистит свою старинную бердану. Только теперь я рассмотрел это ружье, необычное для нашего времени. Ствол его сверху поржавел. Внутри образовались глубокие раковины. Затвор явно не от берданы. Без выбрасывателя, в гнезде не держится, и Улукиткан носит его в кармане, завернутым в тряпочку, или привязывает тонким ребешком к спусковой скобе. Ложа стесана до нельзя, сбита гвоздями, стянута проволокой и жестью от консервной банки. К тому же его край еще обгорел. По всему видно, что ружье прошло вместе со стариком длинный и тяжелый путь. Бывало в огне, под дождями и бурями. Оно, несомненно, знало много и удач, и промахов. Поржавевшее, горбатое, в латках, оно внешне даже похоже на самого хозяина. Видно, живут они неразлучно, одной судьбой связанные. Ложа бердана исписана разными иероглифами. Тут и веточки, и крестики, и рожки, и кружочки, и много других знаков, смысл которых понятен только старику. Они, несомненно, обозначают какие-то знаменательные события, охотничьи приметы и трофеи Улукиткана. Словом, это своеобразная летопись охотника Ивенка. Старик, порывшись в подке, достал кабарожью берцовую кость, раздробил ее ножом, выскреб мозг и стал им смазывать сверху бердану. в его движениях доверчивая любовь к этому немому другу, разделившему с ним более полувека жизни. «Дай-ка я по твоей бердане протирочкой пройдусь, да кипяточком нутро сполосну, тогда она иначе у тебя заговорит», — предложил Улукиткану Василий Николаевич. «Однако не нужно, Василий. Фарта не будет. Фарт — удача, счастье. Старому оленю хоть три раза в год шерсть меняй, все одно не помолодеет. Как ты не боишься с ним охотиться? Задерет тебя когда-нибудь медведь?» — сказал Мищенко с удивлением, разглядывая ружье. «Привычно. Когда стреляю, немножко глаза закрою, а чтобы не отбросило, лучше спиной к дереву прислониться». «Значит, было уже? У-у-у, сколько раз? Мое ружье — привычка шибко худой, то осечку даст, то пулю не туда бросит. Все равно, что старые люди. Ты бы сменил его. Теперь хорошее ружье есть. Чего мучаешься?» Улукиткан бросил на Мищенко недоуменный взгляд. «Эка, мучаюсь. Зря говоришь, Василь. Его характер я хорошо знаю, меня не обманет. Новых ружей много, это правда, да не нужно. Это лучше». И старик, отодвинувшись от печки, еще долго возился с берданой. Над ущельем ночь свежая, темная, чуть туманная. Черное небо прорезают огнистыми полосками падающие звезды, и на постаревший от бури лес бесшумно падает иглистый иней. Вдали тускло белеют хребты. В застывшей тишине четко отдаются осторожные шаги оленей, а над палаткой, словно привидения, склонились таинственно выбеленные морозом ели. Мысли не дают уснуть. Почти физически ощущаешь, как в тебе копится сила. Именно в эти безмятежные весенние ночи и зарождаются смелые планы, хорошие чувства. К утру разыгрался буран. Взбунтовались дикие силы природы. Застонала тайга, не выдерживая порывов холодного ветра. Черные тучи легли на горы, еще более суровым стал северный пейзаж. Весь день у меня ушел на переговоры со штабом и с подразделениями, затерявшимися на территории этого безлюдного края. Мы пробудем здесь еще два дня, чтобы получить ответы на свои радиограммы. А ветер шумит, качая тайгу и хлопая бортами палатки. Улукиткан предлагает пойти завтра на охоту. Он видел недалеко от стоянки свежий след крупного быка Сагжоя. Но погода не унимается. Необычно длинным кажется в безделье день. У всех скучные лица. За палаткой вечерний сумрак. «Ветер крутит. Это хорошо», — говорит Улукиткан. «К погоде, что ли?» — спросил я, с надеждой посмотрев в дальний угол палатки, где сидел старик за починкой олочей. Он приподнял голову, помигал, глядя на свет маленькими мудрыми глазами, и почесал в раздумье затылок. «Когда ухо слышит шаги зверя, по ним можно догадаться, кто идет, сахатый или медведь. Если глаза смотрят на тучу, они должны знать, что не из каждой падает дождь. Вот, послушай, как шумит тайга. Только хорошо слушай, она не обманет». Улукиткан отбросил в сторону олочи и, обняв руками согнутые в коленях ноги, повернул голову к выходу. Мы все прислушались. Лес шумит и шумит, как в мелководье далекий перекат. Из глубины его нет-нет, да и прорвется затяжной гул, будто где-то близко вода прорвала плотину и ринулась вниз. Старик сидит с закрытыми глазами, плотно сжав губы. Кажется, только ему одному тайга и поведала свои думы, только ему и понятен этот шум старого леса. «Слушайте!» Вдруг прервал молчание Улукиткан и, открыв глаза, таинственно показал рукой в сторону леса. «Ветер кончился, а он все шумит. Хорошо шумит, как будто молодой стал. Это к погоде. Старик выпрямился, разогнул спину и легко вздохнул, словно сбросив с себя тяжесть. За палаткой качалась тайга, стонали отжившие лисины, гуще сыпал последний снег. Старик долго смотрел мне в лицо. — Надо понимай, что слышит ухо. — Зачем напрасно таскаешь его? — сказал он уже спокойно. — Разве не знаешь, что перед бурей или стужей тайга стонет, как старые люди? Худо ей тогда, ой, как худо! Ломается она, мерзнет, пропадает. А перед солнечным днем шумит она славно, далеко слышно. Вот и сейчас. Снег падает, кругом туман, а лес веселый, хороший. Погода близко, это надо знать. В палатке стало совсем тихо, никто не шевелится. Теперь, кажется, и я слышу, как широко, вольно шумит лес, словно река в половодье. Но ветра почти нет. Слышен даже шорох сомкнутых крон и шелест падающего снега. Старик действительно прав. Будет перемена погоды. Только этим и можно объяснить чистоту звука. Как легко и хорошо ему жить среди родной и понятной ему природы, позавидовал я, взглянув на старика, маленьким комочком прижавшегося в углу палатки. Рано утром меня разбудил Улукиткан. Я встаю, одеваюсь, пью чай, и мы покидаем лагерь. За плечами рюкзаки и ружья, из-за пологих гор брызнул рассвет, оконтурился далекий горизонт, расступились отроги, поредела тайга. Идем неторопливо, лыжи шумно крошат наст. В устье распадка нам попался след медведя, хорошо заметный на снегу. Улукиткан внимательно осмотрел его, ощупал и устремил заблестевший взгляд вдаль. След ровной стежкой срезал первый край распадка, скрылся за ближним гребнем. Зверь шел строго на восток, навстречу солнцу. Только что прошел. Эка добра много понес, — сказал он, с сожалением покачав головой. Тут же он задумывается. — Как думаешь, где удача наша? На этом следу или вчерашний искать будем? — Однако медведь быстро идет. Догоним ли? — сомневается Улукиткан, и в голосе его звучит неуверенность. — Ты сегодня проводник, твоя и удача. Веди куда лучше. Он снял шапку, как всегда в трудных случаях, почесал затылок. — У Сагжоя сладкий язык. Что свежее масла? — Да его всего на один раз. А у медведя много пахучего сала. Что лучше? И старик, пожевав пустым ртом, решительно махнул рукой по направлению медвежьей стежки. — Однако догонять будем. Он приторочил к котомке свою старенькую дошку, и мы тронулись по медвежьему следу. Тучи громоздятся у горизонта, заслоняют свет поднявшегося солнца. Ночной холод все еще сторожит нас. Идем тяжело. Наверху отрога остановились. Улукиткан, заслонив от солнца глаза ладонью, долго смотрит в сторону убегающего дальше следа. Однако ходк пошел. Где-то корм с осени остался. Туда идет. Ближе не остановится. — Не догоним, — разочарованно заключил старик. — Давай Сагжоя искать. Мы еще с минуту постояли, поговорили и свернули по отрогу на север. Ветер, разгребая тайгу, порывисто шумит в распадках. На край тучи вылезло приветливое солнце. У старика раскраснелось лицо, он идет впереди, глаза его жадно шарят по редколесью, по лощинам, но пока нигде не заметно ни единого живого существа. Отрог привел нас к пологой вершине. Как только перевалили ее, увидели три следа сагжоев. Они направились в правый пологий распадок, затянутый редколесьем и небольшими марями. Улукиткан внимательно осмотрел следы. Две матки да молодой бычок, — сказал он, ощупывая след. — Крепкий след. Значит, вечером прошли. Повернувшись к распадку, старик долго щурил глаза и рассуждал вслух. — Сагжой это время в открытых местах держится. По болотам, марям. Там мельче снег, легче копытить. Смотреть надо, однако. Звери тут близко кормятся. Только, я думаю, матку сейчас стрелять нельзя, стельная, а молодой бык худой. Но, помолчав, он вдруг заявил. Когда мяса нет и обглоданная кость находка, пойдем. Ничего, что худой. Прошумели лыжи по склону, завилял наш след в лесу. У Лукиткан, у ключа, боком протиснулся сквозь чащу, огляделся, и мы вышли на марь. Дивно натоптали. Все следы перепутались. Мох искали, — сказал старик, вытягивая шею и с птичьим любопытством осматривая местность. Метров через 200 слева мы обнаружили еще один след сагжоя. Широкие тупые копыта глубоко продавили снег. Шаг у зверя спокойный, размашистый. Улукиткан издали узнал вчерашнего быка сагжоя, ощупал след, осмотрел. Что-то прикинул в уме, затем вытащил из чехла бердану и перекинул ее через плечо. — Когда прошел? — спросил я шепотом. Старик рассердился. — Эка, спрашиваешь. — Смотри, его копыта хорошо отпечатался. Значит, шел по мягкому снегу, вечером, сюда, на марь, пришел после трех зверей. Видишь, он придавил копытом след матки. Надо знать, передний никогда не наступит на след заднего. Как не видишь? Человек должен один раз посмотреть, чтобы все понять, и другой люди не спрашивать. Он укоризненно качал маленькой головой, удивляясь, как можно не разобраться в таких ясных росписях на снегу. На краю мари сагжои густо наследили и стыкали снег мордами и ушли ниже по распадку. «Однако промялись, где-то близко жируют», — снова шепотом рассуждает старик. Он подошел к тонкому пню, бесшумно свалил его, разломал, и набрал в карман сухой трухи. Попробуй узнать, для чего ему понадобилась гнилушка. Но я не хочу раздражать Улукиткана вопросами, делаю вид, будто все понимаю. Улукиткан осторожно крадется между стволами деревьев, порой приподнимаясь, по-рысиному вытягивает голову, беспокойно озирается. Я машинально копирую его движение. Вот мы у верхнего края второй мари, протянувшейся широкой полосой вдоль ключа. Улукиткан укорачивает шаг, чаще припадает к деревьям. Сгорбилась его костлявая спина, сузились глаза. «Тут ночевали», — шепчет он, показывая на свежие лёжки и капонину, а сам, как коршун, вертит головой, сторожит местность. Он поднимает с земли пучок лишайника, вырванного копытами зверя, осматривает, а затем дует на него, и я вижу, как сухие кристаллики снега свертываются в крошечные капельки влаги. Сейчас кормился. Видишь, солнце греет, а снег на ягеле еще не успел растаять, — поясняет Улукиткан, подавая мне лишайник. «Однако звери на другой стороне мари стоят», — продолжает он, заметно оживляясь. Достав из кармана горсть трухи, Улукиткан бросает ее вверх, воздух окрашивается коричневой пылью, и незаметное течение воздуха медленно относит это коричневое облачко вниз по распадку, куда ушли сагжои. «Скоро уходи! Зверь почует нас!» — торопливо шепчет мне старик и сам бросается скользящим шагом к ключу. Размягший снег глушит шорох лыж. Улукиткан стороной обходит марь, не сводя при этом с нее глаз. Он по-юношески изворотливо скользит меж стволов деревьев, ныряет под ветки, приземляясь, ползет, на пригорке останавливается и снова бросает в воздух горсть трухи. Теперь дух хорошо тянет. Звери нас не почуют. «Будем смотреть», — наставительно говорит он, прислоняясь плечом к лиственнице. Я достаю бинокль, и при первом же взгляде на нижний край Мари отчетливо различаю два подозрительных серых вздутия на снежном сугробе среди капонины. «То ли кочки со старой травой, то ли звери», — говорю я старику. «Эка не разберешь. Сейчас лучше смотри», — отвечает Улукиткан, и я слышу, как он нарочно сломал руками прутик, надеясь, что этот еле уловимый звук встревожит зверей. «Не шевеляться. Кажется, кочки», — говорю я. «Еще смотри!» И старик отламывает сухой сучок от лиственницы. Между подозрительными бугорками отчетливо поднялась голова быка с черно-пухлыми рогами. Зверь шевелит ушами, пытаясь разгадать, что это за звук раздался с края Мари. Не обнаружив опасности, бык опустил голову, и она скрылась за снежным сугробом. «Звери!» — шепчу я, хватая старика за руку. «Все четыре тут?» Видал ясно только быка. Старик утвердительно кивает головой. «Стельная матка днем крепко спит». Подав мне знак садиться, он достает из котомки меховые чехлы, сшитые из мягких собачьих шкур, наружу шерстью, и надевает их на широкие камусные лыжи. «Так хорошо ходить. Шуму нет. Близко пустит», — поясняет он, затем высыпает на полу дошки из кожаной сумки патроны и перебирает их. «Они же у тебя все с осечкой», — разглядев патроны, удивился я. «Как же на медведя хотел идти? Как стрелял бы?» «Ничего», — смеется он тихо. «Из трех один, однако, разрядится». «Зверь ждать не будет. Возьми мою винтовку, она надежнее». «Эка, надежнее. Да, может, не фартовая». «Старики раньше говорили, когда удача, и без ружья зверя добудешь. Когда ее нет, огнем порох не запалишь». Он закладывает один патрон в бердану, два оставляет в руках, надевает дошку, накидывает на спину котомку, осматривается, не забыл ли чего. Все это Улукиткан делает не спеша, основательно. А я, поверив, что не моя сегодня удача, молча наблюдаю за ним. Мы подкрадываемся к кромке леса и тут задерживаемся. До зверей остается не более 300 метров. Я прячусь за лиственницей и смотрю, что будет дальше. Старик, сгорбившись, прижав к животу бердану, бесшумно толкает вперед одетые в мягкие собачьи шкуры лыжи. Все ближе подкрадывается он к сугробам, но чуткое ухо зверя трудно обмануть. Вот из-под снега поднялся встревоженный бык. Заметив охотника, он замер. Поднялись и остальные. Но и старик в одно мгновение удивительно перевоплотился. Истинно пень. И слева, и справа, как ни поверни, пень да и только. Присматриваюсь. Котомка на рост, ствол ружья сучок, дошка как кора. Да и сам он весь так схилился на правый бок, никак не отличишь его от пня. Сагжои, доверившись глазам, отворачивают головы и долго прислушиваются. Затем, выгибая длинные туловища, лениво потягиваются, оправляются от лёжки. Улукиткан, не меняя позы, коротенькими шажками, сантиметров на 5, не более, подвигается к сугробу. Снова встревожились сагжои и, вытянув длинные шеи, как журавли, изумленно озираются, не могут понять, откуда доносится шорох. Но пень не вызывает у них подозрения. Они смотрят по сторонам. Улукиткан, не разгибаясь, осторожно поворачивает ствол берданы в сторону сагжоев и долго целится. Вероятно, осечка. Думаю я и весь дрожу. Вижу, звери бросаются к лесу, там они задерживаются, топчутся на месте, не зная, куда кинуться. Улукиткан с неподражаемым спокойствием опускает ружье, медленно перезаряжает его и опять становится пнем, незаметно продвигается вперед. «Да стреляй же скорее, уйдут!» — шепчу я нетерпеливо, готовый броситься вперед. Грохнул выстрел. Я слышал, как тупо щелкнула пуля по телу зверя. Бык вздыбил, потряс головою, словно угрожая кому-то, и грузно упал на снег. Остальные вмиг рассыпались кто куда —